втиснув голубого козла на заднее сиденье, он велел таксисту ехать в комиссионный магазин «Антиквар». У входа в комиссионный толпились ленивые дневные зеваки. Образовав в дверях затор, два грузчика-садиста пропихивали в магазин парус полотно с римско-греческим сюжетом. Зеваки восхищались размерами полотна, гадая, сколько оно может стоить, и пропустили его дверь. Полотно протиснулось. Разочарованные зеваки разошлись, и Стасик проследовал через выставочный зал в узкий аппендикс, где сидел Ян Пшеничнер и оценивал приносимый товар. В руках у него была большая микробная лупа, через которую он смотрел одним глазом на картины, а другим изучающе косил на клиента. Назвав сумму, он прятал лупу в карман халата и откидывался всем телом назад, как бы избегая пощечины. — Янчик, наш человек! — сказал сам себе Стасик. — Надо подождать, пока лишние удалятся, и к делу. Он незаметно пристроился за углом и, чувствуя приятное томление под ложечкой, стал продумывать программу вечера. Регламент вырисовывался довольно четко. Парадный ужин в Совой возле рыбного фонтана. Он, Роман и Карина. Крахмальные пирамиды ресторанных салфеток. Серебряная ведерко с колотым льдом. Непринужденный обмен золотыми кольцами. Поздравительная открытка отцу Герасиму. Открытку лучше послать с видом Новодевичьего монастыря, подумал Стасик. Туда ему и дорога. Янчик тем временем освободился. Последний посетитель ушел от него, промоча неясные угрозы, куда-то жаловаться. — Ну вот и свершилось, — сказал Стасик, появляясь в аппендиксе с торжественностью адмирала, поднимающегося на палубу, чтобы принять парад. — Свершилось, Янчик, можешь меня поздравить. — Чем, Стася, тебе прибавили жалование или наградили часами? — Ну и выдержка, — мелькнула у Стасика. Нет, — нет, так ты не собьешь цену. Но силен, надо отдать ему справедливость. С твоим хладнокровием, Янчик, только капканы на писа расставлять, — похвалил он. Но на меня это как-то не действует. Меньше 15 000 можешь мне и не предлагать. Итак, алле-оппа, и повернул голубого козла лицом к пшеничнеру. Янчик вынул из кармана лупу и, поигрывая ею как кастетом, едким голосом сказал: — 15 000. Вы всегда так смеетесь, Стасик, у меня все-таки трое детей, и все едят, как инспектор на именинах, знаю. Вы все знаете, Стасик. Ну, во-первых, тут не клуб шоферов, кофе мы на стенку не вешаем, а во-вторых, вы знаете, такой отвар из куриных яиц? Вот это бульон я наварил на подлиннике. Головную боль я имел с голубого козла, и только взял за 500 и отдал за 500. Голубой теперь в Париже не модно, а у меня по-прежнему трое детей, и Русланчик ходит в музыкальную школу. Что вы улыбаетесь? Почему вам скажу музыкальный мальчик? У меня тоже неплохой слух. Я так не разобрал, что вы там пролепетали про копию. Вот подлинник, живой, нецелованный, тут можете его поцеловать. Подлинник, гори он огнем, прошел через меня в пятницу. Послушай, Янчик, прищурился Стасик. Ты даже не представляешь, как я люблю сказки Андерсона. Но двух подлинников в природе не бывает. Вот именно, вы же умный человек, Стася. Зачем же вы делаете из меня идиота? Да, я умный. Очень умный, — сказал Стасик сатанея. Если ты, Янчик, врешь, тебя не найдут даже в эту лупу. У кого ты купил подлинник? Когда? Янчик посмотрел на Стасика и понял, что тот выполнит обещание насчет лупы, невзирая на музыкальность Русланчика. Ну зачем такое лицо, Стась? Не смотри на меня так, пожалуйста. Одну минуту, разве я могу врать? Забормотал он, роясь в картонном ящике с квитанциями. Вот, пожалуйста, приобрети нового товарища Белявского ГМ 28 июня. У Стаська словно что-то оборвалось внутри. Все еще отказываясь поверить, он взял негнущимися пальцами бумажку и прочитал: Белявский ГМ. 28 июня. На улицу Стасик вышел, все еще прижимая картину локтем. В голове было сонное затишье. Улица казалась лесной просекой, прохожих он не замечал. Ноги несли его автоматически. Он опомнился на набережной. Дул ветер, к реке сбегали ровные, как по стела, ребристые ступени. Стасик спустился к воде и присел, обхватив руками колени. Повеяло сырой прохладой.